не попробовать ли нам проверить в самом управлении самообороны?» — спросил Йосимура. Но попытки Йосимуры кончились ничем. Когда он начал тянуть ниточку в самом ведомстве, она очень скоро оборвалась, исчезнув во мраке государственной тайны оборонного значения. Приват-доцент Юкинага подал в университет заявление с просьбой временно освободить его от занимаемой должности и теперь чуть ли не сутками просиживал в конторе, помещавшейся в одном из деловых зданий Харадзюку. Все его помыслы были связаны с проектами, получившими общее название «План Д». Разумеется, центральной фигурой этого плана был профессор Тадакора. Сам профессор работал сейчас как одержимый. Переезд в новую лабораторию не должен был задержать программы предстоящих исследований. «Чем же я занимаюсь?» — порой ловил себя на этой мысли Юкинага. Он целиком и полностью отдался делу, зыбкому и расплывчатому, как облака. Если в конечном итоге окажется, что все это только безумная фантазия ученого-одиночки, фанатика, то что же ждет его, Юкинагу, в будущем? Все свое время, все свои силы он отдает этому пресловутому плану «Д», да еще не имеет права рассказывать о своей работе ни бывшим учителям, ни родным, ни друзьям. И все так же смутно и туманно, как и в начале, и никто не знает, что следует предпринять, чтобы хоть что-то прояснилось. Сидел бы себе тихо на факультете, так в будущем году был бы шанс стать профессором. Его труды уже получили некоторую известность, а на осенней конференции научного общества он собирался выступить с серьезным докладом. Его учитель, профессор, которому он очень многим обязан, в страшном гневе разыскивает исчезнувшего ученика. Что его дернуло в столь серьезный момент своей жизни по собственной воле влезть в это неясное и неопределенное дело, в котором и ухватиться-то не за что? Конечно, если бы исследования велись открыто, все было бы гораздо проще. Никаких тайн, никаких окольных путей. Любое достижение становится достоянием общества и получает должное признание. Но работы носят такой характер, что необходимо соблюдать строжайшую секретность. На секретности особенно настаивали премьер-министр и тот самый старик. Мучительная работа в тени, о которой никто, даже близкий друг, не должен знать. И никакого вознаграждения ему не обещано. Он сам себе удивился. С чего это он? О чем только думает? Почему решил пустить по ветру оставшуюся половину жизни? А может быть, он просто мечется от отчаяния? Может быть, виною всему жена? Она была единственной дочерью его самого любимого учителя, ученого, умершего несколько лет назад. Выросшая в баловстве и роскоши, она отличалась удивительным бессердечием. Детей у них не было. Год назад, когда он находился в заграничной командировке, она, оставив дом, переехала к своим родным. Эта женщина, по всей вероятности, вообще не подходила для роли жены скромного, сдержанного и несколько своеобразного ученого, который в своем увлечении наукой почти не бывал дома. А что будет с нами со всеми, если план, осуществлением которого они сейчас заняты, окажется плодом фантазии, дурным сном? Ведь никто не давал ему никаких гарантий на случай неудачи. Самое печальное, что он не только сам ввязался в эту историю, но еще и вовлек несколько талантливейших своих друзей. Теперь он в ответе и за их будущее. От этих мыслей ему делалось физически плохо. начиналась головная боль, к горлу подступала тошнота. Что ни говори, это игра в темную. Ловишь нечто за хвост, а вероятность поймать близка к нулю, сказал Саити Наката, университетский друг Юкинаги, признанный авторитет в области теории информации. Условия настолько сложны, что системой ПЭРТ не обойдешься. Придется срочно разработать специальные программы. Во-первых, правительство должно постоянно выделять нам средства, не дожидаясь получения результатов от первого этапа исследований. Во-вторых, после определенного этапа работ потребуются такие гигантские суммы, что правительству придется придумать какой-нибудь убедительный предлог, чтобы их выделить. В-третьих, если результаты работ на каждом этапе будут подтверждать гипотезу, правительству пусть постепенно, но придется принимать соответствующие меры. К тому же характер таких работ, что отнюдь не каждый этап будет давать подтверждение гипотезы в чистом виде. Скорее всего, после подтверждающих гипотезу результатов первого этапа исследований могут быть отрицательные результаты или приближенные в ту или другую сторону. Не исключен и полностью отрицательный результат. Все возможно. А в таком случае, до каких пор правительство будет нас поддерживать? И как оно ухитрится делать это втайне от общественности? В-четвертых, до какого этапа исследований можно будет хранить в секрете проводимые нами работы и ту гипотезу, на основании которой они проводятся?